Дмитрий Серебряков. Вселенная безумия. Книга третья. Псих. Сила есть, ума не надо. Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Спокойствие и тишина. Я даже сказал бы, умиротворение. Еще никогда в жизни мне не было так хорошо. Хотелось просто лежать и ничего не делать. И это ощущение мира в душе я смог перебороть только через фиг знает сколько времени. Думать было лень. Размышлять и подавно. В конце концов, если я опять умер, то какой в этом смысл? Только один факт заставил меня лениво очнуться. Я думал и ощущал. А значит, я не совсем мертв. Может, я наконец попал в загробный мир? Возможно. Вот только почему я не помнил, каким образом умер. Да и память уж очень смутная и расплывчатая. Вроде остальное помню, но при этом как-то сумбурно, что ли. Но попробовать разобраться в себе, пожалуй, все же стоило. Итак, я переродился в мире с магией, и носил он название Азрил. Какой-то там бог дал мне знания о событиях, которые должны произойти в будущем. Я выбрал вариант своего развития через службу безопасности империи Шульзар. У меня был наставник Стуков. О, вроде проснулась память. Заработали мозги. Вспомнил, как учился в интернате, а потом поступил в училище. Даже свои приключения вспомнил, а также крутой секс с молодой учительницей Ольгой. Да и не только с ней. М-да. А вот и вроде как мой последний день в этом мире. Я проснулся после крутой пьянки и не менее крутого секса сразу с двумя фигуристыми тёлками. Причем обе утром лежали в одной постели со мной. Вот это был вид так вид. А уж когда я представил их лица после пробуждения, так вообще настроение поднялось выше крыши. Захотелось тут же их разбудить и понаблюдать супер-дуэль со скандалом. К тому же, видимо, из-за моего эффекта сверха у меня не было никаких последствий от бодуна. Вот о чем буду сильно жалеть, так это об утрате такой уникальной и супер-пупер полезной плюшки. Пить без бодуна. Это же самый главный чит любого нормального мужика. Остальное — фигня, а вот это — бомба. Так, а что было дальше? Вспомнил. Я решил метнуться кабанчиком в кафешку, что располагалось в доме Оли на первом этаже, позавтракать и вернуться с двумя стаканами кофе для баб. Ну и еще купить бутылку пива и чипсы, дабы смотреть спектакль пробуждения Оли и Вики с полными атрибутами для удовольствия. Мне даже было интересно, чем все закончится. Уж очень много было вкусных вариантов развития событий. От примирительного секса втроем до полного скандала и посылания друг друга на веселые буквы с безвозвратным адресом. План был идеален. Но вмешались обстоятельства в виде наставника. Появилась, понимаете ли, супер-пупер редкая аномалия. И мне, мол, очень срочно нужно в нее попасть. Мол, после этой аномалии мой прогон закончится, и по объему источника я стану равен магу второго или даже первого ранга. И вот эта вот соблазнительная перспектива затмила мой разум. Обидно, досадно, ну ладно. Чего уж тут. Что было, то было. Сам виноват, что забыл вечный девиз всех идиотов-халявщиков. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но что было потом? Я вроде сидел себе возле аномалии и прокачивал источник. Проблем не было. Так что случилось? Да не помню. Даже момент, когда я потерял сознание, не помню. Просто сидел там, а потом бац! И я здесь. Не пойми где и с твердой уверенностью, что мне кирдык. Кстати, а почему я так сильно уверен в этом пункте? Хм, непонятно, но очень интересно. Открыл глаза. Наконец-то! И чего только до этого лежал с закрытыми глазами. Ладно, опустим данный факт как несущественный. Осмотрелся. Закрыл глаза. Опять открыл и снова осмотрелся. Сел, поморгал. Опять осмотрелся. Нифига не изменилось. И что это значит? Однако хрен поймешь, что творится. Может, я сплю? Попробовал себя ущипнуть. Больно! Да и тело я ощущал вполне целым. Ничего не понимаю. Вот кто бы мне объяснил, что за белая хрень вокруг меня? Я даже сказал бы, белоснежная и не имеющая начала и конца. А еще легкий туман, очень сильно похожий на белоснежные облака, словно из детского мультика. Ну, там, где песенка «Облака, белогривые лошадки». Попробовал потрогать одно из таких облачков. Мягко. И да, под моей задницей точно такое же белое и мягкое нечто. Вот только если нажать посильнее, то рука проходит сквозь это самое облачко. Жесть! Чё за хрень? У меня глюки? Или, может, опять кто-то наложил ментальное воздействие? Вот только как пояснить абсолютную внутреннюю уверенность, что все вокруг реально и к ментальной магии, а также сну, не имеет никакого отношения? «Смотрю, ты уже освоился». В любом другом случае, от подобной неожиданной фразы я подпрыгнул бы на месте и принялся искать того, кто это сказал. Но сейчас оказалось по-другому. Вместо испуга или тревоги меня пробило на глупое хихиканье, ибо изреклось ее фразу «облачко», которое на моих глазах приняло форму, похожую на человека. «Не-е-е, я точно брежу». «Кажется, мне подсыпали или ввели лошадиную дозу наркоты». «Ты не бредишь, и наркотики здесь ни при чем», — мягким бархатным голосом продолжило облачко. «Но и реальностью данное место не является». «А что это тогда такое?» — вырвалось у меня изумленно. «Это место называют по-разному», — как мне показалось, с легкой иронией произнес мой странный собеседник. «Одни называют это астралом, другие — посмертным лимбом, а некоторые — гранью между миром живых и миром духов». «То есть я таки умер?» — хмыкнул я в ответ, не особо доверяя собеседнику. «Глюкам вообще не очень полезно доверять». «Нет», — отрицательно покачало головой облако. «Ты не умер, но и не жив. Ты застыл на месте. Но очень скоро твоя душа, а точнее, часть твоей души устремится в другой мир. При этом малая часть останется в том мире, где ты жил недавно». «Ага, ясно, понятно». Ни хрена не понимая, кивнул я в ответ с явно дебильной улыбочкой на всю морду. «Пока ты не осознаешь моих слов, но когда придет время, ты их вспомнишь и поймешь». «То есть я застрял душой где-то между миров. Но явился ты и отправишь меня дальше. Ты что, бог?» Скептически покосился я в его сторону. «Смотря кого называть богом», — философски изрек он. «Если ты о создании всего сущего, то я этого не делал. Если ты о влиянии на некоторые миры и возможности управлять перерождением душ разумных, то тогда я бог. Но в твоем случае я не направляю и не управляю твоей душой. Это сделал другой. Ты его знаешь. Тот, кто перенес твою душу в мир. Тот, кто лишил тебя памяти о прошлых жизнях. И тот, кто дал тебе знания об одном из вариантов возможного будущего». «Ага, все стало еще понятнее», — умно покивал я головой. Снова ни хрена не поняв. Точнее, частично я понял, что в моем текущем положении виноват тот урод, что лишил меня памяти. Но на этом, пожалуй, все. И зачем ему это? Разве я не должен был спасти тот мир? Что ты должен сделать, а чего не должен, это решать только тебе. Вдохновенно изрек он, но после иронично добавил. Вот только такие, как я, всегда могут вмешаться в твой выбор и сделать его таким, как нам нужно. Он не соврал тебе насчет цели, но и не сказал всей правды. Ты действительно, если сильно повезет, спасешь мир, но не так, как ты намереваешься, и не там, где ты надеешься. Никто и никогда не откроет тебе всей правды. Лишь тень истины будет маячить на задворках твоего сознания, дабы ты в будущем смог сам найти путеводную нить сквозь тьму неизвестности. Протянул задумчиво я. И чё за муть ты только что изрёк? В это кто-нибудь вообще поверил хоть раз? Всё зависит от точки зрения и желания понять, абсолютно спокойно произнёс он. Что-то мне подсказывает, что ты тот ещё мутный типочек, хмыкнул я в ответ. «Думай, как хочешь, и считай, как знаешь», — равнодушно произнес он. «Я явился тебе лишь с одной целью, и как только я ее достигну, то исчезну, а ты отправляйся дальше по своему пути». «И какая же у тебя цель?» — с подозрением уставился я на него. «Когда ты пройдешь через призму миров и окажешься в новом мире и новом теле, то очень сильно удивишься, узнав, что тот, кого ты все это время искал, был совсем не там, где должен был быть. А можно как-то попроще выражаться?» Поморщился я в ответ. «Без этих дебильных загадок». «Можно», — спокойно согласился он. «Ты встретишь Альберта Теслу, которого почти 100 лет назад заманили в ловушку души. Он даст тебе силы и знания. Ты будешь рад. Но в итоге он, передав тебе свою силу в новом мире, привяжет тебя к тому миру так же, как был привязан все это время он сам. Ибо главная твоя ценность — это умение поглощать чужую силу». «И зачем это ему?» — нахмурился я в ответ, понимая, чем эта ситуация пахла. «Очень дурно пахло. Можно сказать, воняло на всю округу». «Ты займешь его место там, а он вернется обратно. Все просто. Ты лишь сосуд, который нужен, дабы заменить его. После этого ты будешь жить в умирающем мире до тех пор, пока сам мир не растворится, и ты не растворишься вместе с ним. Тебе уготована судьба Теслы». То есть Тесла был в, типа как, мире-тюрьме, и теперь я займу его место». С удивлением уставился я на облачко. «Ничего, что после твоего рассказа я хрен что ему позволю сделать». «Ты позволишь, и он сделает», — лаконичный ответ меня ошарашил. «Наш разговор ты забудешь. Вспомнить его ты сможешь только когда придет время, и ты будешь готов осознавать то, что я говорю». «И зачем такие сложности? Не проще меня отправить обратно без лишних приключений?» «Дело в том, что я хочу вернуть Теслу обратно, но при этом я также хочу, чтобы и ты вернулся обратно». «Боюсь даже спрашивать, зачем?» — озадаченно почесал я затылок. «Ибо от ответа точно сломаю себе мозги». «Планы таких, как я, действительно сложны для понимания, но тебе и не нужны подобные знания. Все, что тебе нужно знать, так это способ, с помощью которого ты сможешь выбраться оттуда и вернуться обратно. А пока я буду вспоминать и осознавать твою мудрость, мир не свернется в трубочку вместе со мной». Понимая, что спорить с моим личным глюком бесполезно, я решил поспрашивать, что попало. Чисто на всякий случай. Вдруг тот самый незначительный шанс, что все это правда, возьмет и случится. Не то чтобы я в это верил, но лучше перебдеть, чем потом обосраться в пустыне без туалетной бумаги. «До того, как мир, в который ты прибудешь, исчезнет, пройдет не 1 миллион лет, а, возможно, даже несколько миллиардов. Миллион? Миллиард? Серьезно? Смерив его взглядом, словно сумасшедшего, произнес я. А мне будет не пофиг после стольких-то прожитых лет. Любая жизнь ценится, только когда подходит к концу, чересчур философски заявил он. Когда ты живешь год, то в последующий день думаешь, что этот год пролетел, словно миг. Когда ты живешь тысячи лет, то в последний миг думаешь, что эти тысячи лет слишком быстро закончились. И так с любым сроком жизни. Даже тот, кто от жизни устал, и то в последний момент сомневается об уходе за край. Впрочем, все это не твой случай. Ты слишком сильно любишь жить. Может, ты и захотел бы умереть, но только сам. Там же ты будешь бессмертным. Ты сможешь погибнуть только вместе со всем миром. Звучит слишком пугающе и странно. Поежился я от такой перспективы. Жить миллиарды лет без возможности умереть? А если найду или смогу? Не сможешь и не найдешь. С усмешкой в голосе произнес он, явно читая мои мысли как открытую книгу. Допустим. Плюнув на все, согласился я. «И что же это за способ такой, с помощью которого я смогу вернуться?» «Ответ на самом деле прост и сложен одновременно», — изрек этот мутный божок. «Тебе нужно уничтожить не себя, а весь остальной мир. Уничтожить саму Вселенную, в которой ты появишься. И когда ты сможешь это осуществить, то с помощью полученной энергии сможешь выкинуть себя из этого мира куда угодно. Хоть обратно, где ты был, хоть куда-то еще. Звучит как полноценный бред», — хмыкнул я. «Уничтожить Вселенную? Серьезно? Вселенную с триллионами в хрен знает какой степени галактик, в каждой из которых миллиарды звездных систем? Ты что там? У себя в божественном плане белины с мухоморами объелся. Это невозможно в принципе. Все познается в сравнении. Снисходительно улыбнулись мне в ответ. Когда-то кто-то считал, что невозможно жить на одном месте и заниматься хоть чем-нибудь, кроме охоты на мамонтов. А скала, что возвышалась возле его пещеры, неразрушима. Но прошло время, и обычные строители сравняли эту скалу с землей, даже не заметив. Потом другие думали, что земля плоская и за горизонтом обрыв, а их каменные крепости невозможно даже поцарапать. Впрочем, прошло время, и сами люди придумали катапульты и баллисты. Хотя, если бы у них был хоть один маг, то они спокойно разрушили бы каменную крепость, даже не заметив. Но самое любопытное началось, когда кто-то стал утверждать, что человек не способен уничтожить планету. Но вот вы частично обуздали энергию атома, и некоторые из вас в отдельных мирах действительно умудрились разрушить саму планету. Как вы сами и говорите, ломать не строить. Ага, то есть ты хочешь сказать, что я, прожив миллионы лет, смогу найти способ, с помощью которого притяну все галактики к теоретическому центру и после уничтожу их? С отчетливым скепсисом произнес я. Может и так, а может как-то иначе. Безразлично пожало облачко плечами. «Тебе решать. Я лишь сообщил тебе способ. К тому же, ты пока даже приблизительно не знаешь, на что способна магия, если резерв энергии у мага ограничен лишь его воображением». «Вот слушаю я тебя и отчетливо понимаю», — тяжело вздохнул я. «Это таки глюк, и я явно брежу. Так что можешь говорить все, что хочешь. Мне уже все равно». «Забавно». Почему-то развеселился он. «Вы такие любопытные сознания. Как только ваш мозг упирается в пределы вашего воображения, так сразу же пытается спрятать себя в иллюзорный домик неприятия реальности. Впрочем, это даже хорошо. Раз так, то я, пожалуй, облегчу тебе задачу и расскажу подробней, как и что нужно будет сделать. Дальнейший его бред я особо не слушал. Просто лег и закрыл глаза. Может, я в аду, и это мой персональный черт-мучитель? И если так, то мелковат он для такой роли. Всего-то и нужно. Просто отстраниться от его голоса и предаться приятным воспоминаниям. Например, вспомнить, как круто ощущалась попка Оли в момент, когда я решил зайти в нее нестандартным путем. Ну, или вспомнить лицо Вики, когда она делала мне минет. В общем, приятных воспоминаний много, хватит надолго. В какой момент я уснул, даже не понял. Но дальше все резко изменилось. Вот только что я лежал и слушал бубнёж моего глюка-башка. И вдруг бац! Вокруг меня возникли звуки. Самые обычные звуки леса. Я аж от удивления открыл глаза и в шоке уселся на траве. Что опять за бред происходит? Я в лесу, а на небе две луны? Серьезно? Так я все-таки оказался в другом мире. Опять? Это явное безумие. И это явно безумный мир, а также вся вселенная сошла с ума. Но когда я осмотрелся получше, то в голове зазвучала набатом только одна мысль. «Что, вашу мать, здесь происходит?»